так лежу. Гортань, вот. Небо как купол. Язык опустился, открыв вход в огромный тоннель. И передо мной архитектурное сооружение. И я тоже не могу оторвать глаз от этого необыкновенного зрелища.